Но вот, наконец, Чулым пришел, начальник пристани был благосклонен, и я получил свою каюту. Теперь предстояло плыть до Березово. Но прежде чем наш ковчег отвалил, на нас налетела, грянула, рухнула апокалиптическая гроза. Сначала оранжевые зарницы вспороли небо, потом мгновенно стало вокруг черным черно, точно мы провалились в ад. Время от времени эта тьма раскалывалась и грохотала, словно кричала перед концом, и этот конец, похоже, был близок. И вдруг все минуло, унилось и воцарилось умиротворение, как будто на наших жалких обломках чудом возникла новая жизнь. В полночь мы отошли от Тобольска. А днем был Уват, а там и Демьянск, все дальше по Иртышу, Каби. С одной стороны низкорослый ельник, с другой — пойменные луга. Людей на Чулыме было много. Казалось, на пристанях не сходят, а только подсаживаются, и теплоход вот-вот потеряет свою остойчивость под жгучей тяжестью стольких судеб. Вечером было все так же ясно. Небо нисколечко не темнело, свет лишь менял свое настроение, точно прощался с недавним буйством и обретал и покой, и нежность. Кто-то невидимый сквозь репродуктор звал на прогулочную палубу, там уже начинались танцы, прелестительно запела мелодия. У самого борта стояла девушка, вглядываясь в бледную ночь. Я спросил ее, куда она едет. — В Ханты-Мансийск, — ответила девушка, — хоть на край света, только бы ехать. — Только бы ехать. Что ж, я и сам позвал дорогу себе на помощь. И впрямь поклажу. Легче нести, перемещаясь с нею в пространстве, чем держать ее, не трогаясь с места. Если уж от нее не избавиться, попробуй облегчить ее странствием. Движение — все, а цель — ничто, сказано по другому поводу, однако же вспомнилось не случайно. Как час прощания с Иртышом. Солнце ушло, но было тепло, спокойно, решительно ничего не предвещало конца реки. Она была все так же торжественна, так же медлительно величава. А между тем ее срок истекал. Навстречу вдруг вынырнули две лодчонки, островерхие, с задранными носами, в каждой было по две копны сена, и почти сразу же мы увидели алый буйок. Он был уже близко. Мимо плыл берег, с буграми гор, с зелеными заливными лужками, с щаклой растительностью, то и дело мелькали уютные затончики. И становилось все очевиднее, что темнокоричневая волна Иртыша скудеет, блекнет, сходит на нет, что входит в цвет, забирает власть, пахнущая океаном и холодом, серебряная суровая опь. Свершилось. Алый буйок за нами, Чулым уже идет по Оби. И тут опять явилось светило. Оно сопровождало нас долго, талантливо смешивая свой цвет ячменного золота с блещущим сталью цветом реки, цветом клинка. В 10 часов еще шла по волне, подрагивая, совсем живая, теплая солнечная дорожка. А сам громадный багровый шар, спустившись, мягко касался воды. Но и тогда, когда он исчез, перед самой полночью было светло. Еще до того, как прошли Елизарова, не швартовались, вызвали лодку, кряхтя подошла моторка «Москва» и забрала 3 пассажиров. Один из парней потерял равновесие, упал в воду, но его тут же вытащили из ледяной обской купели. Ночью, перед самым Матлымом, я поднялся с койки и вышел на палубу. В Матлыме нас покидал лесотехник, который ехал с 2 сыновьями. То был человек немногословный, но мало-помалу он рассказал, как, кончив курс, приехал в Матлым, ежели полностью в Малый Атлым. Привык, прижился, думал осесть, но... Там 7-летка, через 3 года Саше негде будет учиться. Стало быть, надо менять стоянку. Тем более мальчики головасты, младший Сережа, заговорил, когда ему еще 1 года не исполнилось, даже перепугал жену. 2-летний Сережа был тихим птенчиком, с тревожным, озабоченным взглядом. Казалось, что он погружен в свои мысли. Прислушиваясь к нестройной песне, он вдруг сказал с непонятным страхом: «Поют дяденьки». Я хотел его успокоить. «Они веселые». Он помотал головой. «Они пьяные». И снова задумался. Со старшим Сашей мы подружились. Он мне рассказывал про Мотлын, особенно же подробно про лес. Отец посвящал в его тайны сына, и мальчик уже разбирался в деревьях, знал все их свойства, их достоинства, на что годен кедр, на что береза, на шпалы, на рудничные стойки идет сосна, а на спички, на бочки, на тарную дощечку — осина. Когда мы прощались, он меня обнял, прижался щекой к моей щеке. Отец смутился. Вот еще нежности. «Правый якорь к отдаче готов?» — спросил штурман со щегольскими бачками. «Готов!» — откликнулись будто из глуби. Я навсегда простился с Мотлымом, не зная, что в пьесе в него еще возвращусь. Неожиданно выяснилось, что в Березове мы будем раньше, чем ожидалось. Омск дал указание в Шурыш-Кары, последняя пристань перед Салехардом. В нем наш Чулым и завершал свой рейс. И в самом деле после полудня мы уже швартовались в Березове. Тут я и простился с Чулым. Мне рассказали еще в Тобольске, Меньшиковой избы уже нет. Но в душном районном центре Березова образ опального фаворита, естественно, все приходил на ум. В сущности, нужно совсем немного, чтобы исторические герои стали людьми с плотью и кровью. Тем более, если судьба забросит туда, где они томились и гасли не так уж давно, что такое 2,5 века. Чуть заметное перемещение стрелки. Я медленно поднимался в гору. Жара донимала хуже слепней, дощатые тротуары тонули в густой грязи, в коровьем помете. В местной гостинице шел ремонт, и я направился в дом Рыбника. Там жили тобольские актеры, приехавшие со своими спектаклями. 2 старика, Фроленко и Тольский, приютили меня в своей комнатушке, благо третья кровать оказалась свободной. Ремонтировался и дом культуры, тобольчане играли в клубе Гагарина, в унылом, приземистом помещении, очень напоминавшем ангар. Вечером я пришел на спектакль, народу было не слишком много, завтра в свободный воскресный день надо было вставать чуть свет и отправляться на огороды. Пьесу, представленную гастролерами, я помню смутно, в ней фигурировал самонадеянный председатель колхоза. Его отечески наставлял строгий, но справедливый парторг. Зрители вежливо аплодировали. После того, как зал опустел, а режиссер всласть отругал неведомого мне Михаила, дурно осветившего сцену, и тем, по мнению постановщика, убившего самую суть спектакля, мы собрались в просторной комнате, и потекла у нас беседа. Одна из тех бесконечных бесед, в которых прошли вечера нашей жизни. О чем мы только не толковали, когда собирались под желтыми лампами, чего не решали, к чему не пришли. Должно быть, за невеселую долю, щедрую на всякие тяготы, скупую на радости и пиры, был нам дарован праздник общения. Столько всего себе запретив, мы не смогли от него отказаться, даже когда он бывал опасен. Вчера еще далекие люди вдруг ощущали свое родство, вдруг возникал дух сообщничества. Нет нужды, что это сладкое чувство не раз оказывалось обманным. Так оно было и на сей раз в Березове. В окна смотрела белая ночь с ее лукавым призрачным светом. Под грозную боевую мелодию стайками одна с другой шли комары. Их били нещадно, но это ничуть их не останавливало. Верные своему призванию, они пикировали на нас, точно японские летчики-смертники. И все-таки мы не разошлись. Днем были и березовские будни. Я побывал где только мог. Круг моих знакомств расширялся. Когда я возвращался в дом Рыбника, Фроленко и Тольский перед спектаклем, покряхтывая, хлебали чаек, тихо и согласно вздыхали. Пора перебираться поближе к югу, погреть немного старые кости. А вечером все повторялось сызново. Опять собирались, садились редком, опять судачили до рассвета.